читать Евангелие, люди собирались, слушали. И пошло таким образом благовестие по многим местам. Зародились первые маленькие церкви евангельских христиан. В Белгороде первый христианин появился в 1895 году. Этот человек работал помощником машиниста паровоза, а там оказался брат во Христе, который работал машинистом. Поезд ходил в Белгород-Харьков. Таким образом, потихоньку свидетельствуя помощнику, он обратился к Господу, покаялся и первый раз побыл в Харькове на собрании, а потом начал свидетельствовать и соседям своим читать Евангелие, которое мы дали ему. Появилась небольшая группа верующих людей. Были преследования, трудности, узнали об этом священники, власти. Начались вызовы, допросы. Что это за новая вера? Ну, люди по-разному относились. Одни с интересом приходили слушать, принимали. Другие смеялись, отвергали, что это не православная вера, это немецкая вера и так далее. Но, слава Богу, этот брат оказался верным Господу. Был тверд. И группа сначала ездили у Харьков, а потом начали собираться здесь, в Белгороде. И уже примерно через 7-8 лет появилась небольшая церковь, человек 20. Среди них был и молодой человек, брат Риша. Собирались, потом сняли в городе одну комнату. Каждый раз на собрании сидел кто-нибудь из полиции, слушал, наблюдал, что читали, о чем говорили. Конечно, посторонним было трудно приходить, но все-таки люди приходили, приводили их на это служение. И таким образом потихоньку церковь росла. Приходил священник, убеждал, а потом начали разгонять, закрыли это помещение. И верующие начали собираться по домам, а иногда летом просто где-то у ярах или в лесу. Ну, в конце концов, разрешили им снова где-то снять помещение, собираться в одном месте. Так прошло несколько лет. Подросла церковь примерно до 40-50 человек. И брата Гришу выбрали пресвитером. Это был первый пресвитер в городе Белгороде. Человек он был грамотный. Когда начала возрастать больше церковь, тогда снова опять власти пришли. Некоторые братьев арестовали, дом закрыли и наложили печать на двери. Когда братья шли арестованы, один из них говорит полицейскому: «Да все, говорит, ничего, что вы нас ведете, это полбедно, но дело в том, что вы царя, батюшку, арестовали». Полицейский остановился: «Как так арестовали?» «Да вот так, там висит у нас портрет царя, а вы его арестовали». Испугавшись, полицейский остановился, пошел назад, открыл дом, правда, увидел, висит царь, портрет его. Хозяин дома повесил, а братья не снимали. Таким образом, полицейский упал на колени, плачет, просит прощения у царя, у этого портрета, братья стоят. Он к ним обращается: вы простите меня, не доносите никуда, собирайтесь, я больше вас трогать не буду, только, пожалуйста, никуда не пишите. Ну и слава Богу, братья обрадовались этому, сказали, что мы писать никуда ничего не будем, мы будем молиться Богу, чтобы и царь покаялся. И таким образом опять до самой революции собирались в этом помещении, церковь понемножку росла. Вот. Брат Гриша, который совершал служение как ответственный брат, во время революции, начала 20-х годов, решил поехать учиться на медицинский институт. Оставил церковь, уехал в Москву, поступил в институт, окончил его, стал работником медицинским и остался там, больше не возвратился. Церковь, слава Богу, понемножку росла, пошли гонения, трудности, переживания. Приглашали брата снова на служение, но он больше не возвратился. И только через много лет, уже мы молодые, когда он ушел на пенсию, будучи 70 с лишним лет, он приехал в Белгород, ну и рассказывал нам, как все это случилось. Конечно, он стал заслуженным работником медицины, несколько имел печать, несколько имел медалей, грамот от правительства за хорошую службу. Но Бога он оставил, нигде никому не говорил, детей у них не было. И вот уже в преклонных годах он просит меня, чтобы я обратился к братьям в Москве, в частности к Мицкевичу Артуру, чтобы разрешили ему проповедовать в Москве. Я обратился к братьям. Братья выслушали, он, правда, заслуженный врач. Александр Васильевич вместе с Мискевичем говорят мне, передай, что когда мы сидели в тюрьме, то брат этот зарабатывал себе медали. Два ордена имеет, множество грамот. Так вот теперь пусть сидит и слушает, и исповедуется перед Богом, что оставил в свое время служение, церковь. Мы ему не можем разрешить. Я передал брату Грише. Конечно, он обиделся крепко, но принял это. Приезжал иногда в Белгород, здесь проповедовать, давали проповедовать, здесь он рассказывал нам, молодым, вот это свое начало служения. Ну и, конечно, иногда говорил, что не делайте вы так. По молодости вот так сделал, заработал себе многое, но потерял в духовном плане все. Конечно, думаем, что спасение он не потерял, так как он много исповедовался, просил Бога прощения. Но дружба, конечно, с властью у него осталась до конца дней жизни. Так появились и первые верующие у нас в Белгороде. Слава Богу, в нашей деревне, где я жил, появились и тоже верующие. Называли себя евангельские христиане. Братья приезжали с проповедью Евангелия, собирали людей, люди охотно шли на служение, почти наше все село уверовало. Организовался большой хор, много было верующих, молодых и пожилых. И хотя происходили гонения моего отца Ивана Дмитриевича, выбрали пресвитером церкви. Он еще, будучи молодым, но уже женатым, совершал служение. Были братья и другие, которые часто приезжали, рассказывали нам за других братьев, за Каргеля, Проханова и других. Журналы привозили. И с детства я тоже слушал Слово Божие. Семья у нас была большая. Было 14 детей. Из них, правда, 6 человек умерли. Собрание проходило торжественно. Хотя запрещали, угрожали. Из нашей деревни брата второго пресвитера забрали, арестовали, дали ему 10 лет, и так он не вернулся. Где-то умер. До сегодня никто не знает, где он умер. А потом приближалась война, возникли большие трудности. Идти в армию или не идти в армию нашим молодым братьям. Мой старший брат Федор Иванович, забрали его тоже. Торжественные были проводы, много было слез. Один за одним братьев провожали, забирали. Многие из них отступили. Не выдержали верности Господу, а двоих братьев наших, в том числе моего старшего брата, за верность Господу расстреляли. Мы также не знаем, где, как это случилось. До сегодня мы не знаем, только сообщили нам, что недалеко, где-то в нашем районе, был суд такой, военный трибунал. И больше мы ничего не знаем, где дели их, где их похоронили двоих братьев. Во время войны снова открылось собрание. Люди очень и очень многие каялись. Война уже подходила к нам, потом пришли немцы. Были свои трудности, переживания, скорби. Отец у меня стал калекой. Вот. Но перед войной все-таки, когда был съезд, последний съезд иванских христиан в Ленинграде, отца выбрали делегатом на съезд. Уехал он туда. С недельку побыли там, он возвращается. Мама потом рассказывала. Интересный такой случай произошел. Первый раз в городе, никогда ничего не видел. И вдруг идет по одному из ленинградских мостов, а там есть мост такой, где львы держат такие троса, и на тросах держится мост. И вот он загляделся на этих львов, ну а некто другой тоже такой же разгляделся на львов. В общем, они стукнулись друг в друга. Не совсем приятно. У отца была такая привычка, он, если когда всем недоволен был, он называл дубина. И вот этого человека говорит, ну что ты, дубина, загляделся? А тот говорит, а ты лучший. Куда ты глядел? Ну, в общем, лбы себе набили. Ну и разошлись. А случилось вот так, когда пришли они, отец пришел как делегат в здание, в молитвенный дом, Он до сих пор стоит в Ленинграде, дом Евангелия. Смотрит, не так далеко от него садится тот человек. Оказывается, то тоже был брат. Ну и они, конечно, встретились, попросили прощения друг у друга, как братья, обнялись. И много он, конечно, потом рассказывал, как решался военный вопрос. Как Карги сколько выступал, доказывал. Был очень интересно, он часто рассказывал. В скорости он, конечно, не совсем он был согласен с этим решением. Он оставил это служение, поставили другого брата служителем. Отец в скорости умер. Мы остались 7 человек нас. Еще вы совсем молодые. Но, слава Богу, на собрание мы все старались ходить, хотя была трудность, запрещали. Но пресвитер добился, что нашу церковь зарегистрировали. Но раз зарегистрировали, то стало свободно. Ходили все на собрание, хотя так далековато было, 7 километров. Небольшая группа молодежи была. Ходили мы все на собрания, пели, прославляли Бога, как могли. Конечно, атеисты всячески привозили лекторов, доказывали, там собирались собрания, что Бога нет и все прочее. Но Бог нас миловал. В основном мы все остались верны Господу. Никто из молодых людей не отступил. Настал день, когда мне надо было ходить в армию. Меня забрали 19 лет в армию. Я служил в армии в Балтике, в Польше, в Германии. За 3 с лишним года нигде не был на собрании, нигде ничего не слышал, только иногда получал письма от верующих братьев и сестер, которые вещевали, старались поддерживать. Конечно, я сильно ослабел. Была там комната такая, иногда заходил, молился, со слезами просил Бога, чтобы мы все-таки остаться верным Господу. При всех этих безбожных трудностях так прошло почти 3,5 года. Бог дал милость такую, возвратился в полном благополучии, хотя были свои переживания, свои трудности. Пристал один человек, большой чин имея, генерал, пригласил меня домой, познакомил меня со своей дочкой, чтобы я женился на ней, когда освобожусь, я уже освобождался. Устроил пир, у меня в Одессе дом, машина, ну и прочее, наговорили такого, что я как деревенский человек даже растерялся, что же делать, идти в колхоз опять, где мы были голодные, холодные, я уходил в армию, еще хлеба не ел чисто, всегда ли с бураками или с картошкой. И вдруг такое предложение. Но удивительно, может быть, что-то и случилось со мной. Ослабел я. Но мне пригласил командир наш. И так один на один строго рассказал мне обстоятельства жизни этой девицы, этого генерала. Ну, как отец родной мне объяснил все. И сказал, езжай домой, будь ты свободным человеком, мы знаем, кто ты есть. Мы письма твои читали, мы видим, какое твое отношение к людям, как ты ведешь себя. В общем, настолько хорошо мне все разъяснил, объяснил, по милости Божией, тайком проводил меня домой. Езжай, забудь за все это. Слава Богу, Бог меня помиловал. Приехал я домой. Конечно, в сельской местности трудностей. Собрание проходило неплохо, слава Богу. Группа молодежи осталась живая. Начал я ходить на собрание снова, слава Богу. Друзья поддержали, молились, просили Бога. Через некоторое время восстановили меня членом церкви, помолились. И так потихоньку начал трудиться в сельской церкви. Но было очень трудно, и я решил как-то любыми путями переехать в город Белгород. Съездили раз, два, три, посмотрели, здесь была церковь примерно человек 200. Было человек 20, а может больше молодежи. Но, к сожалению, только братьев было 3 человека. Но такие духовно очень слабые. Примерно через год Бог помог мне устроиться на работу в городе. Один брат работал прорабом и взял меня на работу без документов. Таким путем стало известно это милиции, пригласили меня к милиции, предупредили, дали мне месяц срок, чтобы больше моей ноги не было в городе, чтобы я ехал назад. Но я не рассчитался, пошел к начальнику милиции, рассказал ему всю обстановку, какое положение трудное. Человек он оказался хороший. И выдали мне паспорт на 10 лет. Так я остался в городе Белгороде. Специальности никакой не было. Но Бог помиловал. Среди молодежи мы очень много трудились. Меня избрали руководителем молодежи. 2 брата-пресвитера тоже хорошо приняли. Они уже были пожилые, старцы, братья. Свои были трудности, жить негде было. Получал очень мало, но желание было служить Господу. Очень часто собирались с молодежью, проводили беседы. Ну и, конечно, узнал об этом работники КГБ. Однажды, идя с работы, меня встретили 2 человека, попросили пройти вместе с ними. Пошел я, посадили в нее машину и вывезли в лес, недалеко от города. Один из них достал Библию, положил, второй из них достал пистолет, тоже положил рядом с Библией. Ну, началась беседа. Что ты, откуда ты, как ты приехал и так далее. Конечно, они все знали, но понемножку я им рассказал. Ну, основной вопрос, почему я среди молодежи веду беседу. Почему ты собираешь отдельно молодежь, агитируешь. Статью мне одну и вторую рассказали, чем это грозит и так далее. И поставили условия. Или ты будешь нашим сотрудником, верующий будь, ходи на собрание, проповедуй, но будешь нашим сотрудником, чтоб мы все знали, где вы собираетесь, о чем вы беседуете и так далее. Выслушал их. Один из них говорит, мы недаром положили здесь вот и Библию, и пистолет. Это не угроза, это то, что мы можем с тобой сделать, что хочешь. Мы знаем, тебе Библии нет. Правда, у меня была Библия отцовская, но старенькая, потрепанная. Очень трудно по ней было читать, и вдруг я впервые увидел чистую, красивую Библию. Уж очень мне захотелось иметь ее. Но условия были поставлены ими. Если ты дашь согласие, значит, бери Библию. Нет, будет хуже. Может кончиться плохим. Ну и, конечно, потребовали, чтобы я никому ничего не рассказывал. Привезли где-то часиков 12 ночи. Жил я на одной квартире у дедушки верующего. Пытался с ним что-то поговорить, он боится, ничего мне не рассказывает. Вот до того, что лучше уходить из квартиры. Поехал я к своему пресвитеру, который крестил меня. А крестил он тайно, потому что было запрещено крестить молодых. Он нас двоих братьев крестил на День Троицы. Никого не было, и в церкви даже никто не знал, потому что боялся сам. И было запрещено это. Пришел я к нему, решил с ним побеседовать, все рассказать. Он немножко выслушал, а потом говорит, лучше мне не рассказывай, потому что все равно это дойдет до них. Меня самого вызывают. В общем, поступай, иди как хочешь. Немножко огорченный ушел, я думаю, к кому же обратиться, с кем побеседовать. Обратился к пресвитеру Белгородской церкви, где я уже был членом. Хотя меня предупреждали братья, что пресвитер этот связан с КГБ, будь с ним осторожен. Ну так подумал, а к кому больше обратиться, кому можно рассказать, с кем посоветоваться. Все-таки я подошел к нему, и у меня есть вопрос, я хочу с вами посоветоваться. Ну и рассказал ему этот, как меня вывозили, как вот просили и так далее. Он все это выслушал. Я тебе это особо ничего не скажу. Но все-таки, если ты хочешь дальше работать с молодежью, трудиться в церкви как проповедник, надо соглашаться и быть у них сотрудником. Они люди неплохие. Ну, а сам, конечно, пошел и все это рассказал, нашу беседу. Вызывает меня снова у проходной завода. Машину посадили в тот же лес. Ну, и здесь, конечно, уже грозная была такая беседа, почему-то рассказал. Кому еще рассказал, то все допытывались. Ну, я не сказал, кому еще рассказал. Сказал, что только вот этому пресвитеру своему я рассказал. Ну, так сказать, смилостивились они, ну, если только одному, этому пресвитеру. Ладно, на первый раз прощаем. Ну смотри, за тобой установлена наша слежка, мы от тебя открыто говорим. В следующий раз подумай, ты должен подписать нам бумагу, что ты не будешь никому не говорить нашу беседу, а будешь с нами потихоньку сотрудничать. И пообещали квартиру. Мы знаем, что тебе очень трудно жить. Квартиру пообещали. Слава Богу, у нас была хорошая молодежь, с которой я поделился, рассказал им обстановку. Все молились со слезами, просили Бога, чтобы Бог сохранил нас. Вызвали в другие места, начальство по работе. Молодой человек. И вдруг настал день, 7 ноября, пресвитер меня приглашает и говорит, тебе оказана большая честь. Ты пойдешь на демонстрацию и будешь нести портрет одного из вождей партии. А сейчас пока возьмет флаг, красный флаг, и повесь его на молитвенный дом. На молитвенный дом на празднике всегда вывешивали красный флаг у нас. Такая трудность возникла, думаю, что же делать? Я один же не могу, пускай кто-нибудь мне еще помогает. Нет, ты сейчас повесь на моих глазах, чтоб я убедился, пресвитер так. А у нас другой был еще пресвитер, хороший брат. Я обратился к нему, ко второму пресвитеру, говорю, что я не могу это делать, я считаю, что на молитвенном доме не должно быть флага. Ну, кое-как согласились они, нашлись другие, там другие повесили. Освободился я от этого. Ну, а как же быть с демонстрацией? Пригласили на работе начальство, тебе оказана большая честь. Хотя ты не комсомолец, мы знаем, но ты должен поддержать идею партии и так далее, и так далее. И тебе оказана честь, ты будешь нести портрет одного из вождей. Посоветоваться особо не с кем было. Пришел я на демонстрацию с другими ребятами, там те подпили, там смеются, кто ругается, кто что, и дали мне портрет Хрущева нести. Ну, взял я, идем. Прошли примерно половину. Подходит один товарищ, который меня знал, что я верующий. Мы с ним беседовали. Ну, он такой, один из активистов был комсомольских. И вдруг мне говорит, а кого ты несешь? Я говорю, да вот дали, сказали, чтоб я пронес. И уже половину прошли пути. А он говорит, да ты посмотри, кого ты несешь. Я говорю, как кого? Хрущева. Ты какой это Хрущев? Это свинья. Что ты несешь? Ты ж верующий. И так у меня сердце стало больно. Думаю, вот это да. А Слица проговорила человеческим голосом. А я не подумал, что это человек, который гонит верующий сколько. И вдруг я его несу. Идет, мимо машины едет. Бросил этот портрет в машину, вышел из колонны. Ну, видимо, кто-то наблюдал. На второй день меня забирают. Ну и спрашивают, было? Я говорю, да, было. Чего ты бросил? Бросил я, потому что это человек, который ненавидит верующих, гонит верующих. Ну, в общем, шума много было. Вызвали в одно место, в другое, дошло до обкома. Всюду шумели, кричали, что мы тебя загоним и так далее, ты не будешь видеть белого света. Ты знаешь, что это руководитель партии, ну и так далее. Я, правда, больше молчал. С работы меня перевели на такое место, где я очень мало зарабатывал, а уже был женат. Вот, появились детки, слава Богу. И меня на первый раз оштрафовали. По тому времени это были деньги большие, на 50 рублей. Принес я домой всего 30 рублей зарплаты. Слава Богу. Жена была глубокая христианка, помолились мы, поплакали. Другого пути нет. Что есть, и дело Божие совершали потихоньку служение. Здесь пошло среди верующих уже такое брожение, что будем дальше делать. Атеисты наступают все время. Пресвитер очень преданный этим атеистам. Он выполнял все их указания. Ну и в 58 году первый раз у нас группа братьев отделились. Ну так недолго собирались, они разгоняли их, но их человек на 15 отделились, они все-таки возвратились назад. Начались беседы, проповеди. Дальше появилось инструктивное письмо со всех ВСБ. Потом появилось положение. Сложное дело. Эти письма мы прочитали, старший пресвитер прочитал. Это был преданный глубокой власти человек. Он ничего. ничего не хотел, не разбирать, не вникать, что сказали, то и дело. Решили мы поехать с братом одним в Москву и побеседовать лично, правда это такое письмо они написали или нет. Приехали, посидели немножко, сказали. Пригласил нас Мицкевич Артур. Мы рассказали ему за это письмо, за эту борьбу там в церкви, что и мы не согласны с этим, как быть. Он выслушал, принес нам еще какое-то письмо и считает: «Братья, вы послушайте, что нам еще предъявили. Еще намного страшнее то, что мы вам прислали. Но выхода у нас нет. Мы его приняли и будем выполнять. Чтобы сохранить церкви наши, молитвенные дома, братья, успокойтесь, примите, выполняйте все то, что нам говорят, иначе закроют дом молитв». Мы говорим: «А можно здесь где-нибудь поночевать, чтобы на завтра остаться на собрании?» «Нет, ночевать здесь нигде нельзя, нам запрещено. В общем, братья, идите куда хотите». Вот. Ну, походили мы по Москве, ночевать едем. Мы пошли на вокзал, там нашли пустой вагон, залезли туда. Прохладно было, но все-таки ничего. Поночевали там в пустом вагоне. Утром побыли на собрании. И так мы не совсем в недоумении, что проповеди вроде неплохие у братьев. А в беседе они совсем говорят другое. В недоумении мы приехали назад. Встречает нас пресвитер: «Ну что?» «Да ничего. Сказали выполнять то, что написали». И так пошло в церкви брожение, шум, скандал. Приезжали разные братья с Москвы, вещевали, беседовали: «Братья, другого пути нету, надо соглашаться». Но как соглашаться практически и нас, вот в том числе и меня, мне еще не было 30 лет, мне тоже я не имею права ходить на собрание, хотя у меня было уже трое детей. Ходить нельзя было на собрание, потому что молодежи до 30 лет, детей, чтобы все было сокращено, чтобы никого не было. Поставили у нас строгую одну бабушку такую. Она взяла костыль хороший, сидела на дверях и каждого спрашивала, сколько лет. Кого пропускала, 30 нет, идите домой. Все. Что делать? Слава Богу, были пожилые братья, которые рассуждали трезво, что так не должно быть по Слову Божьему. Это хитрая затея атеистов, чтобы уничтожить Церковь Божию, чтобы не было детей, молодежи. Мы так не отделялись, но тайно начали собираться кое-где отдельно, где проводили беседы, читали, разбирали Слово Божие и часто со слезами обращались к Богу. Что дальше делать? Такое положение сложное, трудное. Пресвитера нас предупреждали, увещевали, но в конце концов старший пресвитер объявил, что если вы не примете, не согласитесь, значит будете отлучены. По милости Божией так нас организовал человек, наверное, 30, которые были не согласны с этим положением, мы решили собираться отдельно. Собирались мы, наверное, года два. Частые были вызовы, предупреждения. Меня выгнали из квартиры, когда я пришел с работы. Квартира была пустая. И даже не знаем, кто вывез это все. Ну и так был около города у нас когда-то концлагерь немецкий. И мне сказали, что отвезли туда детей и твое все добро. Я даже не знал это место. Но расспросил у людей, где что. Вечером приехал, правда, смотрю, там жена, трое детей. Дети были, одному было 3 года, а двойнята были, им по 3 месяца было. Один перед этим у нас мальчик умер. Это было уже глубокой осенью, уже морозы были. Ни отопления не было, ничего не было там, ни воды, только электрический свет был. Стали женой, конечно, жена слезал больших, молились Богу, Господи, что делать, как нам жить дальше. Восстали наши родственники, очень сильно восстали. Они были категорически против вообще веры в Бога. Собрали товарищеский суд на работе. Это был первый суд, который я перенес. Люди очень озлобленные, выступали один за другим, работники КГБ, атеисты, начальники, некоторые рабочие, коммунисты. Все кричали, что такой человек нам не нужен. Пригласили меня отдельно, побеседовали работники горсовет. Но оказали вроде как милость, что благодари, что мы тебя туда выкинули, ну хоть там тебе весь комнат. Если будешь дальше не покоряться, значит, я оттуда выгоню. Слава Богу, здесь уже появились братья. Некоторые братья приехали, укрепили, поободрили, мы помолились, что, оказывается, мы не одни такие. По многим городам оказались друзья, которые тоже почти в таком положении находились. И в один день, когда я работал на производстве, подходит секретарь и говорит: пойдем со мной, иди переодевайся. Переоделся я, повел меня в народный суд. Заходим, там сидит судья и человек 5 еще людей посторонних. Ну, спрашивает: ты верующий? Верующий. Ты как думаешь, дальше веровать? Я говорю: да, и дальше думаю веровать, служить Господу. Ну вот есть указ, постановление от 61 года, указ о тунеядцах, таких как ты, высылать будем. 5 лет тебе ссылки. Ну, посмеялись, я думал, что это шутка или что там. Так ты понял, что тебе 5 лет. Ну, тут же заходит 2 милиционера, арестовали меня и повели в тюрьму. Конечно, ни дома, ни жена, никто об этом не знали. Привели в камеру, посадили. И только на 2-й или 3-й день узнала жена об этом. Начала искать. Нашли меня они. Ну, им сказали, что я осужден на 5 лет ссылки. Домой больше не возвратиться. Вот. И отвезли меня примерно 100 километров работать на сахарный завод. Привезли там, сдали тоже милиции, поселили в общежитие. Там была такая банда вся, во всех лежали в кроватях различные предметы, топоры, молотки. В общем, страшные люди. Поселили меня и сказали: вот привезли вам американского шпиона Баптиста, 5 лет ссылки. На день я должен 2 раза ходить отмечаться, утром и вечером, чтобы я не убежал. Жена передала записочку, что мне делать, квартира, мороз, дети все маленькие. Такое, прочитал записочку, так стало трудно. Взял эту записочку, вышел в лесок, помолился Богу. Господи, как помочь? Она просит, помоги. Верующие были, которые, слава Богу, не отказались, помогали, но большинство все-таки тоже побаивались, не хотели попадаться на глаза, так как всюду был контроль, всюду наблюдали. За мной и здесь, за женой и там наблюдали. Слава Богу, были дети Божьи, которые не оставили. И все-таки я подумала, как же мне поехать помочь. Примерно 100 километров. Помолился Богу, вспомнил, как поступил, когда Давид, когда убегал от Саула. Положил я свою одежду, шапку, окрыл одеялом на постель. И вечером после проверки я убежал. Приехал, наверное, часам к 11 ночи домой. Жена сидит с двумя детьми, накрыта одеялом. В комнате примерно 2-3 градуса мороза. И вода замерзла. Увидела меня, конечно, заплакала. Что делать? Стали мы на колени, помолились Богу. Дров нету, угля нету. Воды нету, так как оторваться от детей некуда. Один сынок 3 года. Вот 3 года он уже ходил сам в магазин. Надя напишет ему записочку. Ну и продавщица относилась неплохо. То, что написано было, она давала, и он приносил домой. Пошел я по горам, там горы кругом. Что мог, насобирал дров, там немножко наколол, принес. Ну, примерно на неделю там заготовил, нашел ведра 2 угля, наносил воды. Но надо же ночью возвращаться назад. А работа у меня была при заводе, дали мне кувалду бить камни. Это была особо трудная работа, на ней ничего нельзя было заработать. Камни были очень крепкие. Еды-то особо не за что было покупать. Но все-таки старался, бил камни, хоть что-нибудь заработать, хотя бы себе что-нибудь. Иду я уже утром на вокзал, думаю, чтобы успеть к 8 часам на работу. И вдруг встречаемся мы, старался как-то скрываться, чтобы никто не увидел из верующих. Ну так случилось, Бог по-другому судил. Встретился я с пресвитером этим предателем. Прямо встретились один на один. Ну он так глядит. Как же ты дома? Мне сказали, что ты на 5 лет на высылке, а ты дома. Ничего ему не сказал, знал, что он все равно предаст меня. Пошел дальше. Приехал вовремя на работу. Ну, на второй день меня пригласил прокурор. Пригласил, прямо задает, ты был вчера дома? Я решил ничего не скрывать. Дарю бою. Зачитал он мне постановление, что за это. Самый меньший это 15 суток ареста. Сидеть в карцере. Рассказал ему обстановку домашнюю, трудности там. Ну что, он так выслушал, сидел. Говорит, конечно, чисто по-человечески я тоже так сделал. Ну как вот мне делать? И достает мне бумажку, пресвитер этот пишет, органы КГБ, что я такой-то, такой-то, встретился с Азаровым. Он дома. Почему вы меры не принимаете? Вот, прошу принять меры. Ну и подпись. С служитель какой-то церкви и фамилия. Он говорит, знаешь ты этого человека? Я говорю, знаю. Вместе когда-то Богу молились. Ну, он меня назвал это негодяем последним, но это, я не могу другое принять. Мне тоже надо доложить, что я принял с тобой меры. Учитывая твою обстановку, чистосердечное твое, так сказать, признание, самый меньший тебе даю 5 суток. Ниже не могу. Ну, я этому очень, конечно, рад был, слава Богу. Отвезли меня, отсидели 5 суток. Конечно, камеру мне дали очень тяжелую, полуголодную, ну и множество разных клопов, тараканов и прочее. Ну, слава Богу, отсидел и привезли меня назад, отвели на работу. Ну и снова требует подпись, что ты больше не уйдешь. Подписи я не дал никакой. Я говорю, не знаю, если будет что очень трудно, я все равно не могу выдержать. Дети, жена для меня дороже, пусть что хотите, делайте со мной. Но Бог со своей стороны смотрел. Трудности домашние были большие. И там иногда приходили дети, там были горы, ну и дети бегали по горам там. И вдруг такой случай там трагический случается, там, где выслали нас в эти горы, в этот лагерь, концлагерь. Когда дети игрались, внизу вдруг обваливается одна гора и задушила 7 детей. Пока их нашли, пока подкопали, пока там что делали, конечно, был большой шум в городе. Приехала с Москвы комиссия, ну и немедленно приказали высветить оттуда все и этот дома эти закрыть, чтобы там больше людей не было. Слава Богу, попала и моя семья к этому. Выделили 3-комнатную квартиру, но атеисты запротестовали, дали 2 комнаты. И снова я получаю записку. Жена пишет, как мне переезжать? Бог вот нам выделил квартирку, как нам переезжать? Некому перевезти, приезжай, помоги. Как поступить? Начальство, конечно, не отпустит. Под строгим контролем, ночью проверять стали приходить. И все-таки помолился я Богу, что будет. Поехал я снова ночью. Предупредил там покойки товарищей, вот, чтобы они не разглашали, случая чего. Ну, 2 ребят оказались хоть неверующие, но хорошие были люди. Бог нас помиловал, нашли мы машину, помог перевезти, перевезли. И, слава Богу, я ранней зарей я возвратился. Здесь никто меня не увидел, но хотя потом все-таки вызвали и говорят, кто перевозил жену домой. Я говорю, я перевозил. А как ты мог? Ну, это же мой вопрос, как я. Дома работаю, все, нет никаких за мной претензий. Ну, пошумели, погрозили. На этом обошлось. И вдруг меня приглашает замдиректора завода сахарного и говорит, мы знаем твое положение и хотим тебе помочь. Переводим тебя на хороший участок работы, там будешь подрабатывать побольше. Ну и разрешаем тебе по килограмму, если можно, по 2. Бери сахару, сам ешь и детей корми. И поставили меня как раз туда, где уже идет готовая продукция, сахар, мешки засыпаются. Легкая работа, теплая. Я просто помогал немножко мешки ворочать и все на транспортеры. Женщины, которые работали, все, конечно, брали понемножку сахару. Вот, я не брал. Понял, что это хитрая затея лукавого, чтобы в этом меня поймать. И вот однажды я покупаю в магазине сахар. Приехала жена, я купил 2 килограмма сахара. И начальник это видит, мой непосредственный начальник. Подходит, удивленно говорит: «Да ты что? Ну, сахар и копаешь, и сахар покупаешь. Немедленно, завтра, не меньше 2 килограмм бери и неси». А я говорю: «Как на проходной? Ну, там уже дело твое, я тебе разрешаю, бери». Ну, Бог помиловал, при всех трудностях, переживаниях домашних, и здесь я никогда не взял гости сахару. Приглашает меня снова милицию, один из работников КГБ, ну и удивленно говорят: «Почему ты не берешь сахар? Все разными путями носят, а почему ты не носишь? Мы тебе разрешаем, вернее, не мы, а начальство». «Да первый вы-то разрешили, а на проходной там никто ж мне не разрешает, а там обыск идет, ощупывают». «Да что ты при таком положении с женой, с детьми, трудности?» Ну, поговорили, поулыбались, да. Трудный ты человек. Все-таки есть возможность освободиться тебе, если ты дашь сейчас нам подписку, что ты будешь сотрудничать с нами. Мы тебе поможем, во всех вопросах поможем. Если ты дашь подписку сотрудничать, то и ссылку снимем, все снимем». Я говорю: «Нет, я на это не иду, пусть что будет дальше. Я доверяю Богу». Я был очень рад, Господу благодарен, что теперь семья живет в квартире. Хотя там тоже слежка была, покоя не было, но все-таки, слава Богу, там все были условия. Прошло, наверное, с недельку, вдруг вызывают. Мы были уже здесь трое ссыльных братьев. Вызывают нас, срочно сажают машину. Привозят на вокзал, сажают в Салыпинский вагон, ну и, конечно, везут в неизвестном направлении, ничего не говорят. Едем мы. В Воронеже, когда приехали в тюрьму, там проверяют документы мои, ну и одна из женщин вдруг кричит: «Вы видите, это баптист, тут написано, что он шпион американский. Самую страшную камеру посадить его». А другой говорит: «Посадить его в мешок». Я так стою, думаю, что ж такое за мешок. Правда, подводят меня, открывают узкая дверь, ну и такая узкая-узкая, действительно мешок. Запхали туда. Закрыли. Ну и эта женщина кричит: «Сиди, пока сдохнешь там. Там только получим благодарность за тебя». Стою я час, два, три там стою. Трудно, конечно, стоять. Начал опираться, а там, оказывается, есть шпильки такие, что они сильно колятся. Опираться нельзя, только надо стоять. Открывается кормушка. Ставят миску супа, ложки нет. Ну и уходят, поставили эту миску и уходят. Потом приходят, ну не по-своему, конечно, выражаются. Я говорю: «Как же мне есть, конечно, руки я никак не могу поднять». А ты что, не видел, как собаки едят? Хлеба, иначе заберем это. Ну, конечно, хлебать очень сложно, по ихнему выражению. Забрали мне назад эту пищу, закрыли. Проходит еще много времени. Настал вечер, открыли. Выводят меня с этого мешка. Дали покушать, слава Богу. Ну и посадили, правда, в тяжелую камеру, где сидели самые отъявленные безбожники, воры там. Ну, зашел, конечно, тихонько стою, пока рассмотрелся. Всюду все забито, все нары забиты. Множество, все кричат, ругаются. Сильно много клопов в этой камере. Постоял, посмотрел, где же встать там или сесть. Ну, спрашивает, кто я, объясняю кое, что я верующий человек. На ссылку на 5 лет, куда везут, не знаю, не сказали, куда везут. Ну, нашелся один интересный такой молодой человек. Говорит, иди ко мне. Ребята, не шумите на него. У меня бабушка верующая. Я знаю, что это за люди, я ему буду помогать. И удивительно, действительно, он мне помогал. Такой хороший юноша рассказал, что у него бабушка верующая. Бабушка говорила, видать, с нашего братства. Говорит, вдруг ты там встретишь с верующими, как он мне рассказал потом. Смотри, не обижай их, а помогай. Он действительно мне помогал. Наверное, мы там недельки две пробыли, может, больше. Он действительно мне хлеб приносил. Ну, очень хороший юноша, такое доброе осталось свидетельство. Я говорю, за что ж ты сидишь? Бабушка, ты верующий, ты вот хорошо ко мне относишься, за что ж ты сидишь? Он так улыбнулся, да я, говорит, утащил 5 кабанов. Я смотрю на него, да ты ж вроде как никак одного не донесешь. Он опять улыбается, ты знаешь, меня научили воры. Я купил 5 удочек, на каждую удочку по кусочку мяса подцепил. И вот зашел там, где поросят, они все прогласили это, удочки. И потом уже они смиренно шли, куда я их потащу. Они шли за мною, я их 5 вел. Ну, я так подумал, вот уж на что действительно Господь сказал, в своем роде они умные люди. Настал день, когда повезли дальше. Так прошел я до самого Иркутска. В 12 тюрьмах побыл. В тюрьме в Челябинске посадили меня. Такая тоже камера была специально для отъявленных убийц, разбойников. Там творилось нечто ужасное. Ко мне относился главный этот разбойник их неплохо, Бог помиловал меня. Он, как обычно, начинал свое дело издевательства над людьми. Он говорит, так, святой, ложись, отворачивайся и не смотри, что мы будем делать. Их 6 человек блатных было таких, и остальных человек 20 с лишним. Ну и они творили такие беззакония, безобразия. Я, правда, наверное, 5-6 вечеров отворачивался, ложился, молился Богу. Но слышу, как люди стонут, как плачут, что там только не делали издевательства над ним. Меня не касались. И однажды все-таки что-то положил Господь мне на сердце, думаю, как я вот лежу. Все знают, что я верующий человек. И вдруг ничем я им помочь не могу. они многие ко мне обращались. Поговори с ними, чтобы они так не издевались над нами. Начальство на это смотрело, никаких мер не принимало. Главный был из них такой Юра, назвали его, высокий, такой, как богатырское телосложение. И вот почему-то однажды после ужина я, Бог положил на сердце мне, подошел я к этому юноше, он стоит посреди камеры, все притихли, ждут, что ж дальше будет, какое сегодня выдумает бедствие. Он на меня, я подошел, взял его за руки, и так дружески, и говорю: Юра, можно мне побеседовать с тобой? Он так сурово говорит: тебе что, святой, надоело жить? Ложись, отворачивайся, и все. Я говорю: Юра, все-таки можно мне несколько слов сказать тебе? Говори. Я говорю: я вот верующий человек, боюсь Бога. Разреши мне провести часок беседу. Послушай ты, послушай все. Впоследствии мне было самому страшно, почему, не знаю, почему на такой я шаг пошел. Посмотрит он на меня, а выше меня он ростом. Опять говорит: тебе что, святой, здесь плохо, я тебе плохо отношусь? Я говорю: нет, ко мне хорошо относишься. Ну, разреши мне беседу провести. Я верующий, я за Иисуса Христа расскажу. Он обращается к своим блатным: ну что, разрешим на один час? Ну, то как, ну, в общем, принимает решение разрешить мне. Он говорит: если только не будет интересно мне, не обижайся. Если будет интересно, что ты будешь рассказывать, буду слушать. Объявляет всем тишина. Давай, что ты хочешь там рассказать? Ну, я немножко рассказал, кто мы, что я за верующий человек, в кого я верю, за что меня посадили, какие трудности уже пережил, страдания какие пережил я, верующим уже попасть сюда. Слушают все. Ну, примерно час проходит. Он говорит: хорошо, продолжай дальше, сегодня вечер твой. Я начал рассказывать об Иисусе Христе, как Он пришел на землю, как Его встретили, как принимали учение, как не принимали, в конце концов дошел до страдания. Ну и тут кричат отбой. Он говорит: хорошо, мне понравилась твоя беседа, завтра продолжишь. Так Бог позволил 4 или 5 вечеров проводить беседу. Ну, все, конечно, были рады, довольны, особенно тех, которые издевались над ними. Они просто таки молились: только что-нибудь рассказывай, чтобы эти разбойники не издевались над ними. В конце концов он подходит ко мне, этот Юра, говорит: знаешь что, дядя Миша, ты меня довел до слез. У меня отец в тюрьме, мать в тюрьме, брат в тюрьме, сестра в тюрьме. Если тебе честно рассказать, мы не одну ходку делаем. Нас в городе все знают. Но то, что ты рассказал, я в жизни такого не слышал. Ему примерно лет 30. Я в жизни такого не слышал. И если бы я слышал раньше, может быть, я таким не был, каким сейчас и каким наша семья. Открывает свой мешок, достает рубашку хорошую, носки. Я тебе на память дарю. Прошу прощения, я очень хотел бы тебя еще слышать. Ну и так удивительно, даже чуть прослезился, подарил мне эти вещи. И вот удивительно, что надо же такому случиться, что в этот вечер вдруг вызывает его на этап. И с ним еще троих разбойников этих вызвали на этап, ушли. Когда уходил, он говорит: будешь ехать, докуда тебя будет вести, если кто будет на тебя нападать, ты только скажи одно слово. Я беседовал с Юрою, и к тебе никто пальцем не тронет. Удивительно. Правда, я еще прошел 5 или 6 тюрем, в 2 местах пришлось сказать, когда ко мне подошли, чтобы снять с меня одежду, более-менее хорошую, а худшую отдать. Мне пришлось сказать: вы знаете Юру такого? 2 этих блатных. А откуда ты знаешь? Я с ним беседовал в таком-то городе. А, ну извини. Все, никчемно, меня не тронули, ничего не взяли. Так было 2. Не знаю, где он делся, что с ним дальше, но удивительно, на него все-таки Господь коснулся, подействовал на него. Это была одна из тяжелейших камер. В городе Красноярске я такой имел, наверное, не совсем разумную просьбу. Когда мы сидели в одной камере, где умещалось около 200 человек, огромная камера, беседовали. Ну и тут рассказал один, что здесь, в этой тюрьме, сидел когда-то Сталин. Была тут когда-то такая камера в виде музея. Ну, начальник зашел, а я говорю, начальник, а можно нам посмотреть, где сидел Сталин? Он посмотрел на меня и говорит: а тебе захотелось посмотреть, где сидел этот зверь? Хорошо, ты узнаешь. Ну, все, конечно, поняли, что это плохим кончится. И я одумался, думаю, зачем это мне нужно, зачем я просил за это действительно зверя. Вызвали меня 2. Ну, спросили, кто я, что я рассказал. Ну, Господь помиловал меня, говорит: ну, благодаря того, что ты верующий. А то мы тебе показали, какую камеру, нигде больше этого не говори. Ну и слава Богу, обошлось так хорошо. Привезли нас в Иркутск вместе с братом. Отсидели мы там, не помню, сколько суток. А потом возвращают в Тайшет. В Тайшете тюрьма такая, или камера, где мы сидели. Все время стены текут. Стекла разбиты. Декабрь месяц. Мы в сапогах, в плащах, так одеты легко. Очень холодно, не знаем, что делать. Сколько раз обращались к Богу, стучали, просили, все это бесполезно. Ну так, думаем, это же нам тут не выдержит смерть. Пищи у нас никакой не было. Вдруг через некоторое время сажают нам одного разбойника. Тот походил так, ну что будем делать? Мы молчим. Ну, он начинает бить, кричать, никто не обращает внимания. Тогда он одну из прикованных скамеечка стоял, он бил, в конце концов оторвал там небольшую досочку, начал тереть и тер до тех пор, пока дым пошел. Пошел дым в камере. Он кричит, что камера горит. Ну, дым проник дальше. Правда, пришли, открыли его, отдельно забрали, нас отдельно забрали. Слава Богу, мы остались живы. Другую камеру посадили, там, конечно, было немножко получше, хоть стены не текли. Мы потом спрашиваем, почему стены текут. Нам сказали, что это специально делают такие камеры, когда строят, добавляют соли. И она особенно, когда сильный мороз, она течет, как небольшие, маленькие, как ручейки, и по стенам текут. Бог нас помиловал. Не помню, сколько там мы пробыли времени. Один раз давали нам кушать. И отвезли нас в глубокую тайгу. Там был небольшой поселочек. Жили в основном свидетели Иеговы там. Они были сосланы еще со времен войны. Там они потом уже устроились, дома себе построили, жили уже неплохо. Ну, далекая там где-то тайга. Привезли вечером, с машины высадили, говорят, идите, ищите себе, как хотите, теперь кормить, устраивайтесь на работу, в общем. Дали нам такое, предупредили, что вот столько вы можете ходить, дальше этой границы не имеете права выходить, два раза отмечаться в комендатуру. Ну и чтобы работали. Предупредили за побег, все это статьи там разные засчитали нам. Был мороз примерно, как нам сказали, 40 с лишним градусов. Мы пошли проситься. Ходим час, просимся, никто не пускает. Второй час просимся, никто не пускает. Холодно очень, мы крайне-крайне замерзли уже. И жизнь не рада. Никто не пускает и близко. В чем дело, почему так, мы этого не знаем. Подошли к одной, домик неплохой так, во дворе еще стоят две бани. Женщина без руки, с мужем живет, просимся у нее, умоляем ее. Ну, пустите нас хоть где-нибудь поночевать, мы замерзаем совсем. Нет. И вдруг женщина это говорит. Мы не знаем, что вы за люди, но по радио у нас объявили, что привели страшных разбойников, которые пойманы были как шпионы. Вот. Возможно, что у них где-то есть оружие. Будьте крайне осторожны. К этим людям никто не пускайте в дом. Вот мы теперь поняли, ну, Господи, ну что ж нам делать? Вон оно что делается. Пошли к коменданту. Он тоже говорит, я не знаю, что вы за люди, но нам так предупредили, так что я вам учет наберу, беру вас, а ищите сами где. Просите кого, пустят, пусть не пустят, мое дело маленькое, хоть замерзайте на улице. Вышли мы на улицу, осмотрим, эта женщина стоит около дома. Так невдалеке мы остановились. Действительно, с глубокой скорбью обращаемся к Богу. Господи, что делать? Замерзаем мы же. Тут очень голодные, есть хочется, а тут холод страшный. Встали на колени, думаем, встанем, встанем, не встанем, значит, на этом Господь нашу жизнь прервет. Долго молились Богу. Вдруг слышим, эта женщина кричит. Ребята, идите сюда. Я, говорит, вижу верующего. Мы говорим, да, мы верующие. Она потом признается, что она тоже сильная, сама она латышка, сильная, сама потеряла руку во время одного бедствия. Ну, а муж ее ослушался. Она говорит: хорошо, если не верующая, открой баню, пускай баню переночует. Это был ответ на нашу последнюю просьбу Богу. Слава Богу, баня была такая деревянная, крепкая, ну и главное, теплая. Зашли мы в баню, она говорит: я вас закрою так, что вы отсюда, случайно, сегодня не выйдете отсюда. Не обижайтесь. Мы рады были, бесконечно благодарны Богу, что теперь хоть тепло. Сели, молились Богу. Конечно, крайне есть была охота. Помолились Богу, и тут же, конечно, мы уснули. Тепло стало. На утро мы еще лежали, слушаем, кто-то ходит по двору, слышно, и говорит: откройте, пожалуйста. Ну, она открыла, эта женщина, заходит уже дедушка. И подходит к нам и говорит: братья, приветствую вас. Мы так недоумели, что это ангел явился, что это такое. Я слышал вчера, как рассказывали за вас по радио. А он уже, оказывается, там тоже живет очень давно, еще с войны. Ссылку ему пожизненно дали, это брат во Христе. И он там уже построился, живет уже лет 30 или 40 там. И принес нам необыкновенную пищу такую. Мы никогда, конечно, не ожидали. Пали на колени, благодарили Бога. Он принес нам картошки хорошие, сало принес, хлеба принес. Это была удивительная пища. Кажется, мы никогда такого не ели. Он принес нам, слава Богу, наверное, дня на два пищи. Ну и говорит: братья, если что, приходите ко мне. Хотя я тоже до сих пор под надзором нахожусь. Но все-таки я когда услышал, я сам бедствия переносил большие. Слава Богу, что я вижу братьев. Как мы были рады, как мы благодарили Бога. Покушали, и ну, нам разрешила она пожить сутки. Пробыли сутки. Работы особо не было, комендатура сходила, отметилась. А потом снова к ней возвратились, упросили ее, она, и жили мы там целую неделю. Хотя там никаких условий не было, но главное было тепло, слава Богу. Комендант строго сказал, чтобы вы нашли работу, чтобы вы работали. Но была там пилорама, работали свидетели Иеговы. Туда мы устроились. Конечно, работа была тяжелая. Толкать бревна у наших не было сил, потому что пищи у нас не было, денег не было. Ну так, оказалось, там еще две бабушки живут, тоже верующие. И мы начали там собираться. Начали потихоньку проводить собрания. Две бабушки, дедушка, и мы уже, ну, 5 человек. Работали понемножку. Понемножку деньги зарабатывали, что-то можно было купить. Картошка там была дешевая. И, наверное, месяца через 2 или 3 прислали еще одну сестру тоже. Ссылку туда, в Стамбово. Хорошая молодая сестричка, ей тоже выставили, 3 года дали за то, что она с детьми работала. Начали проводить собрания, радовали, благодарили Бога. Зиму пережили кое-как, лето настало, помогали там некоторым огород сажать. Естественно, они нас кормили. Неверующие люди, в том числе комендант, предлагал нам дома, где живут женщины без мужей. Устраивайтесь, принимайтесь. живите отсюда теперь 5 лет, а там, может быть, на пожизненно вас оставят. Вот. Ну, мы так беседовали, решили, что делать. Другого выхода нет. Домашняя обстановка здесь очень плохая. И решили забрать семьи с собой. У брата было 7 детей. Он первый привез семью, приобрел себе небольшой домик. И там мы начали проводить собрания. Потихоньку собирались, и люди приходили слушать Слово Божие. Пока нас было мало, никто нас вроде не замечал. И вдруг мы получили приглашение у Тайше приехать. Там, в другом месте, был брат Юрий Федорович, тоже с Ильной там. Ну и приехал я туда, в церковь, там еще небольшая церковь была, в Тайшете. И братья и сестры Юрия Федоровича решили отлучить. Я его раньше не знал. Членское собрание, было человек на 20 там членов церкви, тайком собирались. Причина была его наказание, то, что он написал в газету, когда его арестовали там, в одном месте поймали его, и арестовали его снова и предложили, или ты отрекаешься от совета церкви, или 5 лет. И он написал в газету отречение от братства совета церквей, что он больше не признает, больше он не будет с ними иметь общения и так далее. Вот, и ему простили это власти. Но церковь только за такое дело не только от проповеди отстранить, а наказать его. Ну, я на членском собрании предложил на замечание взять. Объявил, объяснил, что такое замечание и так далее. Принял это предложение церкви, его взяли на замечание. Приехали.